Глава 95. Ной плакал. Эмис Смолбоун, слушавший соседей через наушники, посмотрел на часы. 23:30, как по расписанию. Чертенок начинает хныкать, приходит мамочка, успокаивает, потом 20 минут чмоканья и 3 часа покоя, нарушаемого лишь одиночными всхлипами и сопением. Мамочка, судя по голосу, устала и едва держится. Закончив кормить и уложив сыночка в кроватку, она возвращается к себе, падает на кровать и уже через несколько минут засыпает. У него все готово. Ветер набирал силу, дождь хлестал в окно, как будто была глубокая осень, а не конец лета. Ничего лучше и пожелать нельзя. Одежда и снаряжение разложены на кровати. Очки ночного видения пришлись в пору, но не давали нужной четкости. Поэтому он возьмет с собой маленький фонарик, который включит только один раз, когда займется самой важной частью работы. Эмис Смолбоун еще раз прошелся глазами по плану соседнего дома. Интерьер точь-в-точь такой же, как у него, только кладовка в другом месте. Он просмотрел несколько веб-сайтов, пытаясь понять, как ориентируются на незнакомой территории слепые, и каждую ночь на протяжении всей недели тренировался, передвигаясь по дому в темноте. Последняя репетиция прошла вечером. Неизвестный фактор — мебель, на нее можно наткнуться. Можно наступить на что-то, оставшееся на полу. Ну и, конечно, пес. Но с мебелью должны помочь очки, и пес проблем не создаст. Каждый вечер мамочка выпускала пса на маленькую террасу, где он отправлял свои надобности. А сегодня еще и с жадностью сожрал кусок говядины, напичканной снотворным до такой степени, что оно могло свалить и лошадь. Мясо под нос псу подбросил с пожарной лестницы Эмис. Накануне он проделал то же самое, но без снотворного. Собаке понравилось. Она с удовольствием проглотила угощение, после чего посмотрела на незнакомца, как бы прося добавки. Этот простой и эффективный способ нейтрализации сторожевой собаки Эмис опробовал еще в недалекой юности. Тогда ему частенько приходилось проникать в разные здания и почти всегда ночью, в темноте. Он разделся полностью догола, натянул гимнастический костюм, оставив неприкрытой только голову, чем существенно сократил риск потерять в чужом доме частичку кожи или волосок. Поверх костюма Эмис надел тонкую черную водолазку, черные спортивные брюки и черную толстовку с капюшоном. Потом натянул на голову черную лайкровую шапочку для плавания, под которую убрал волосы, а на ноги черные неопреновые гидросапоги. За ними последовал ребристый пояс с вшитой нейлоновой сумкой, в которой поместились инструменты, стеклорез и присоска, отмычки, отвертка, стамеска, молоточек, маленькие, но очень прочные щипцы, катушка клейкой маскировочной ленты, бутылочка с хлороформом и ватная салфетка. Предполагаемый маршрут проходил через чердачный люк, и здесь Эмиса могли ждать трудности. Открыть его собственный люк проблем не составляло, но Грейс, скорее всего, позаботился и снабдил свой механизмом более надежно. Так или иначе, имея набор инструментов, Эмис располагал возможностями для решения этой задачи. На полу остался последний предмет — парикмахерская бритва, купленная недавно специально для этого дела. Лучшего орудия никто еще не изобрел. Эмис положил ее в сумку, еще раз проверил все инструменты, застегнул молнию и прошел в ванную оценить результат своих стараний. Он с трудом узнал себя в зеркале, откуда на него смотрело черное лицо с глазами панды. «Хорошо, даже очень», — Эмис ухмыльнулся. Вернувшись на наблюдательный пункт, он налил себе еще виски для смелости и закурил последнюю сигарету. Снова посмотрел на часы 23:50, взял наушники, послушал. Кормление, похоже, заканчивалось. Сигарету Эмис выкурил до фильтра. До полуночи оставалось 5 минут. Он раздавил ее в пепельнице, допил виски, поднялся и, обращаясь к самому себе, произнес: «Ну, пошел». Поднимаясь по лестнице на чердак, он на мгновение замер, услышав, как ему показалось, какой-то звук внизу, и едва не запаниковал. «Нет, это ветер, только ветер», — успокоил себя Эмис и, подтянувшись, забрался на чердак. Внизу бесшумно закрылась входная дверь.